Глава 59. Спустя час. Стирая кровь с лица сына, Сариэль Бастиан с трудом сдерживала слезы. В таком плачевном состоянии она еще никогда не видела Азазеля. Да, ее муж, наместник Тамирон, всегда был чрезвычайно суров, но сегодня, казалось, совсем потерял рассудок, едва не искалечив юного Сида. «Мама, со мной все хорошо. Не стоит беспокоиться», — все еще сидя на окропленном свежей кровью ковре, произнес Азазель. «Прости, прости меня, сынок», — не выдержала несчастная женщина, принимаясь всхлипывать. «Я так сильно хочу тебя защитить, так хочу уберечь, но это нечестно. Ты должен зн...» — захрипела она, хватаясь за горло, тем самым пробуждая в сыне новый приступ ярости. Он знал, как работает магия, что течет по его венам и венам его отца. Матушке было известно что-то такое, о чем наместник не хотел рассказывать своему наследнику. Не составило труда внушить слабой супруге держать язык за зубами, а последствия непослушания могли стать критичными. Временами непокорная женщина пыталась донести до сына истину, но прежде чем удавалось вымолвить хоть слово, ее легкие сжимались, вызывая сильную боль. «Не надо, мама!» Азазель поспешил успокоить женщину, подарившую ему жизнь. «Не мучай себя. Скоро все изменится. Я найду способ. Просто умоляю, наберись терпения». «Вставай! Помоги мне тебя поднять!» Игнорируя просьбу сына, произнесла Сариэль, подхватывая молодого мужчину под локоть. «Ну же!» Его ноги дрожали, голова все еще раскалывалась, а желудок сжимался, норовя извергнуть проклятый торт, который, наверное, будет сниться Азазелю в кошмарах. «Я могу. Сам встану», — поспешил заверить матушку Сид. «Честно, я же тяжелый». «Ничего, позволь мне помочь», — порывисто стирая слезы со щек дрожащими губами шептала женщина. «Идем в твою спальню. Тебе нужно отдохнуть. Поспишь, восстановишь силы». Стараясь не переносить вес на родительницу, Азазель заставил себя подняться, едва не рухнув вновь. Он и не подозревал, насколько устал сопротивляться отцу. Возможно, мама действительно была права, и надави наместник еще немного, это закончилось бы плачевно. Чтобы добраться до нужной комнаты, приходилось несколько раз останавливаться, и все это время Сариэль шептала сыну о том, что все пройдет, что скоро он обретет свободу от тирании отца, скоро узнает, что такое жить ради себя. Сердце женщины разрывалось. Она должна была стать защитницей для своего ребенка. Так действительно было какое-то время. Но сын вырос, и теперь измученная тяжелой жизнью женщина считала себя обузой. Лишь из-за нее Азазель не мог дать должный отпор тому, кто заслуживал нестерпимых страданий. Запыхавшись, Сариэль отпустила парня, только когда он рухнул на кровать, шумно выдыхая. «Ты будешь счастлив. Клянусь великой богиней, я сделаю все, чтобы ты стал свободен», — прошептала женщина, целуя сына в лоб. «Я люблю тебя, мой милый». Молодой мужчина ничего не ответил, лишь тяжело моргнул, закрывая глаза. Решимость, уверенность, готовность пойти на крайние меры. В измученной тираном мужем женщине вспыхнула былая непокорность. То, что случилось с Азазелем, стала для нее последней каплей. Выскочив из спальни сына, она направилась на поиски мужа, которого нашла в выделенных для него покоях. Попивая вино, Сид закинул ногу на ногу, безучастно наблюдая за вторжением жены. «Какого дьявола ты делаешь, Тамирон?» — зашипела Сариэль, метая взглядом молнии. «Азазель так выполняет твои приказы. Чего еще ты хочешь?» «Чего хочу?» — с усмешкой произнес наместник. «Чтобы он сломался, чтобы превратился в жалкую марионетку. Он должен беспрекословно подчиняться». «Великая богиня!» — не веря собственным ушам, покачала головой женщина. «Что ты такое говоришь? Он ведь твой сын». «Он твой сын, Сариэль. Не нужно навязывать мне этого бастарда. Я не выдал твой маленький секрет и взял неверную девку в жены лишь для того, чтобы не опозориться перед людьми. Каждый раз, смотря на этого щенка, чувствую презрение. Ты унизила меня и... Опять? Сколько ты еще будешь мне это вспоминать? Я не хотела становиться твоей женой. У меня был человек, которого я любила. Тебе следовало отказаться от брака. К твоим словам бы прислушались. Сжала она губы в тонкую линию. «Ты серьезно?» — усмехнулся наместник. «Думаешь, я настолько глуп, чтобы отказаться от такого козыря? Вот еще. Я сломаю волю этого сопляка, а потом раскрою его истинную личность. Ведь недаром растил этого ублюдка столько лет. Терпел гонор. Щенок такой же, как его отец. И он станет моим ключом в ту жизнь, которую я желаю». Сердце Сариэль сжималось от страха за сына. Сколько раз она пыталась сбежать, сколько раз стремилась спрятать своего ребенка, но Тамерон всегда был на шаг впереди. «Я расскажу ему, расскажу все», — всхлипнула женщина. «Ты подохнешь, прежде чем суть твоих слов дойдет до его ума», — усмехнулся наместник. «Сама ведь знаешь, ни написать, ни произнести. Тебе это недоступно, пока я не разрешу». Рано открывать мальчишке правду. Зачем ты хочешь его женить на этой бестолковой девчонке? Игнорируя насмешки мужа, спросила Сариэль. О, а это вообще очень интересно, любовь моя. Думаю, тебе лучше всех известно, что сиды обладают магией стихий, и лишь те, в ком кровь смешана с человеческой, обретают ментальную силу. Мужчины управляют разумом. «Но знаешь ли ты, какой дар достается женщинам?» Маниакально усмехнулся наместник. «Думаю, что нет. Неспроста принято держать подобные таланты в секрете. Так вот, Сариэль, матерью Ареты была человечка. Одна из служанок. Правда, благодаря мне об этом все забыли. Сначала мы с Говардом думали, что девчонка родилась пустышкой. Но когда она созрела... Стоит ей вступить в интимную связь с нашим сыном, и он станет послушной игрушкой в ее руках. А так как дочь Лансеров под моим влиянием, я буду манипулировать ими обоими». «Ты чудовище!» — зашипела Сариэль, ошеломленно качая головой. «Знаю», — гордый собой хмыкнул мужчина, проникая в разум своей жертвы. «Ты никому не посмеешь поведать мой секрет. Твое сердце остановится прежде, чем успеешь предать меня. Ступай, любовь моя, просто расслабься. Азазель не сделает ничего, опасаясь за твою жизнь. Так что смирись и наблюдай, как я получаю все, о чем мечтал». «Азазель не сделает ничего, опасаясь за твою жизнь». Снова и снова гремели слова в голове, рыдающей от горя матери. Она чувствовала собственную беспомощность, тонула в отчаянии, зная, что стала оковами для сына. Решение и раньше уже приходило ей в голову, но теперь сомнений не осталось. Гордой уверенной походкой она подошла к столу в своей спальне и, вынув из ящика лист пергамента, быстро написала несколько строк. Слезинка сорвалась с ее щеки, падая на белый холст и размазывая чернила. Свернув послание, Сариэль порывисто вздохнула. «Так будет правильно. Богиня Луны, защити моего сына. Подари ему жизнь, которую он заслуживает».